Ах, какая я бесчувственная! Не сердись на меня, ну, пожалуйста!» Джейн неугомонная, как щенок, и для своих лет, кажется, вполне взрослой, потому что получила хорошее образование, а ее латинские стихи были даже опубликованы в Париже. На меня это произвело сильное впечатление. Бесстрашная Джейн хочет всегда и во всем быть заводилой, все предложения должны непременно исходить от нее. «Сегодня мы поедем кататься на лошадях», — говорит она мне, — «или сегодня мы будем упражняться в танце. Я тебе покажу, как правильно танцевать паванну». Примечание: паванна — торжественный медленный танец, распространенный в Европе XVI века. Конец примечания. И я, которая в детстве всегда находилась в тени старшей сестры и неизменно шла у нее на поводу, не возражаю. Я безоговорочно подчиняюсь своей новой подруге, желая оказаться с иной Джейн в иные времена. К сожалению, это невозможно, и иногда чувство утраты просто невыносимо. «Не переутомляйтесь, леди Джейн», — часто предупреждает моя мать. «Герцогиня будет расстроена, если вы заболеете». Но Джейн словно не слышит ее. У нее сильный характер, и она очень своевольная. «Я абсолютно здорова», — бормочет она себе под нос, но потом буквально задыхается, когда мы поднимаемся по бесконечным дворцовым лестницам или падаем на скамью, набегавшись по саду. Я не знаю, что с ней, а спрашивать не хочу. Джейн явно с самого рождения была слабенькой. «Все думали, что я умру», — сказала она мне как-то раз. «А посмотри на меня теперь». Она весело закружилась, юбки поднялись вокруг ее чересчур тонкой талии. «Я и правда совершенно здорова», — с трудом переводя дыхание, проговорила она. Проходят недели. Темные дни трагедии все отдаляются, и я понимаю, что жизнь продолжается, и душа может обрести в ней немало радостей. Я все больше ценю дружбу Джейн. Наконец-то нашелся человек, который понимает меня. Ведь Сеймуры тоже пережили трагедию. Джейн — истинная дочь своего семейства. Сеймуру все как один горят желанием вернуть себе былое величие, а честолюбие у них просто непомерное. Новая подруга часто говорит о своем старшем брате, лорде Эдварде, который когда-то был обручен с моей сестрой Джейн и строит связанные с ним амбициозные планы. Она хочет, чтобы титулы и привилегии, некогда принадлежавшие их отцу, были возвращены брату. «Жаль, что наши семьи не породнились», — говорит она. «Я бы хотела иметь такую сестренку, как ты». «Но мы и так больше, чем сестры», — отвечаю я. «Ты мой самый задушевный друг и останешься им навсегда». Я получаю удивительное известие. Моя мать вышла замуж, и это в солидном 38-летнем возрасте. Многие считают скандальным, что она опустилась до брака со своим конюшем, мистером Стоуксом, но я подозреваю, что он давно был ее любовником. Конечно, это вызвало пересуды, потому что по происхождению новый супруг гораздо ниже моей матушки. Однако лично мне мистер Стоукс всегда нравился. Хотя он и не богат, и манеры его оставляют желать лучшего, но человек добрый и искренне любит маму. И я, и мои сестры видели от него только хорошее, так что у меня нет ни малейших возражений против этого брака. По крайней мере, теперь будет кому утешить маму. Ах, если бы и я могла получить такое же утешение. И королева да благословит ее Господь, приняв обоих при дворе, тем самым раз и навсегда пресекла слухи и заставила замолчать недоброжелателей, которые вечно шипели вслед маме «изменница». Со временем скандал поутихнет, найдутся новые темы для сплетен, и я надеюсь, что мистер Стоукс окажется для нас замечательным отчимом. Меня повысили. Теперь я, как и моя сестра Мэри, стала камерфрейлиной, а это значит, что мы попали в число ближайших и самых доверенных слуг королевы. Я нахожусь рядом с ее величеством, когда она торжественно объявляет о своей беременности. И когда она пребывает в трепетном ожидании, и потом, когда бедняжка с прискорбием узнает, что никакого ребенка, увы, не будет. Беременность оказалась ложной. Я наблюдаю, как чопорный испанец, раздраженно покачав головой, покидает жену, уезжая на свои никогда не прекращающиеся войны. Я рядом с королевой, когда возрождают прежние законы против ереси и начинаются сожжения протестантов. Я с дрожью выслушиваю рассказы о стойкости мужчин и женщин, которые умирают мучительной смертью на кострах, прикованные к столбам, и с тревогой наблюдаю за все усиливающимся фанатизмом королевы. Подобные жестокости делают Марию все менее и менее популярной. Однако она упорно не желает слышать тех, кто предупреждает ее об этом. Меня, как и большинство людей в королевстве, эти постоянные казни через сожжение приводят в ужас. Иногда я спрашиваю себя, полно, та ли это сострадательная госпожа, которая была столь сердечной и щедрой по отношению к моей семье? Та ли это добросердечная женщина, которая любит детей и стала для многих крестной матерью, которую любили все, кто хорошо ее знал? Каким же образом она вдруг превратилась в безжалостную фанатичку, требующую все новых и новых казней? Королева Мария утверждает, что делает это в надежде спасти души еретиков, дав вкусить им вечного адского огня. Она искренне убеждена, что совершает сие во благо. Мой враг, принцесса Елизавета, после годичного заключения в Тауэре и Вудстоке, возвращается ко двору смиренной и униженной. Никто не знает наверняка, была ли она замешана в заговоре Уайетта.